Вот идеал семейной жизни, как он был создан древним русским обществом. Женщина поставлена здесь, на видном месте. Ее деятельность обширна. Она хозяйка, то есть раньше всех встает она, будет слуг и до ночи не перестает работать, указывает, распоряжается. Минуты она не может быть праздна. Муж должен каждый день ходить в церковь ко всем службам, жена — по возможности, сколько позволяли ей хозяйственные заботы. Женщина-мать на первом плане. Кратко в общих выражениях говорится, что она вместе с мужем должна воспитывать детей в страхе Божием и благочестии, должна учить дочерей рукоделием. Гораздо подробнее говорится, как со дня рождения дочери она должна копить ей приданое. Материальные и хозяйственные заботы должны поглощать все существо женщины, начиная с 12-летнего возраста, когда она могла по закону выходить замуж. Ну вот она переступает порог дома, едет в гости. Чего же требуют от нее здесь домострой? С гостями она должна беседовать о рукоделии и о домашнем строении. Как порядок вести и какое рукоделице сделать. Необходимого для восстановления нравственных сил развлечения, перемены занятия, перемены предмета для разговора нет и быть не должно по общественным условиям. Домострой совершенно прав, предписывая женщине заниматься только хозяйством и говорить только о хозяйстве, ибо другого приличного для нее занятия, другого приличного для нее разговора нет. Если она не будет говорить о хозяйстве, то она будет пересмехать, переговаривать. Дома она должна постоянно сидеть за работою или распоряжаться работами других. Развлечения, каким она может предаться, это все развлечения постыдные, вредные, пустые пересмешные разговоры с слугами, разговоры с торговками, жонками бездельными, волхвами. Повторяю, что мы не имеем никакого права упрекать домострой в жестокости к женщине. У него нет приличных, невинных удовольствий, которые бы он мог предложить ей. И потому он принужден отказать ей во всяком удовольствии, принужден требовать, чтобы она не имела минуты свободной, которая может породить в ней желание удовольствия неприличного или, что всего хуже, желание развеселить себя хмелем. Сколько женщин по доброй воле могло приближаться к идеалу, начертанному домостроем? Сколько надобно было заставлять приближаться к нему силою, и скольких нельзя было заставить приблизиться к нему никакою силою? Сколько женщин предавалось названным неприличным удовольствием? На этот вопрос мы отвечать не решимся. Много глав посвящено в домострое подробностям хозяйственным. Как всякое платье кроить, остатки и обрезки беречь, всякую посуду и снасть ремесленную в порядке держать, чтоб все было свое, не нужно было идти ни зачем на чужой двор. Как всякое платье носить бережно, как запас годовой и всякий товар покупать, покупать все, чему привоз, что дешево, как огород и сад водить и прочее тому подобное. В главе о том, как избу устроить хорошо и чисто, видим только перечисление посуды, которую должно держать в чистоте и порядке. Предписывается мыть избу, стены, лавки, скамьи, пол, окна, двери, у нижнего крыльца класть сено для обтирания ног, перед дверями рогожку или войлок. Об иконах говорится, что и должно ставить на стенах, устроив благолепно, со всяким украшением, светильниками и завесою. Всякий день муж с женою, детьми и домочадцами поет на дому вечерню, повечерницу, полуночницу. После правила отнюдь не пить, не есть, не разговаривать. В полночь должно тайно вставать и со слезами Богу молиться. Когда предлагается трапеза, то вначале священники прославляют Отца и Сына и Святого Духа, потом Богородицу, пречистый хлеб вынимают, по окончании стола пречистый хлеб воздвизают и, отпев достойно, едят и чашу пречистой пьют. А потом о здравии и за упокой. Когда перед тобой поставят пищу, то не смей хулить, а с благодарностью ешь. Очень любопытно наставление, как вести себя на свадьбе, показывающее нравы и обычаи времени. Когда зван будешь на брак, то не упивайся до пьянства и не засиживайся поздно, потому что в пьянстве и долгом сиденье бывает брань, свара, бой, кровопролитие. Не говорю не пить вовсе, нет, но говорю не упиваться. Я дара Божия не хулю, но хулю пьющих без воздержания. Что касается знаменитого сборника, известного под именем «Макарьевских миней», то об нем всего лучше можно получить понятие из предисловия летописца, самого составителя. 1553 года, месяца ноября, дал я эту святую великую книгу, минею, четию, месяц ноябрь и прочие 12 великих книг. В этих четиях, минеях все книги чтомые собраны. Святое Евангелие, 4 евангелиста толковых, святой апостол и все святые апостольские послания и деяния с толкованиями, и 3 великих псалтири разных толковников, и златоустовы книги, Златоструй и Маргарит, и Великий Златоуст, и Великий Василий, и Григорий Богослов с толкованиями, и Великая книга Никонская с прочими посланиями его, и прочие все святые книги собраны и написаны в них пророческие, и апостольские, и отеческие, и праздничные слова, и похвальные слова, и всех святых отец жития, и мучения святых мученик, и святых мучениц, жития и подвиги преподобных, и богоносных отец, и святых жен страдания и подвиги.